А я в это время сидел в укрытии и смеялся. Когда ты приблизилась ко мне, я хотел тебя напугать, но в этот момент ты сама спряталась, и я понял, что ты тоже решила кого-то напугать. Я присмотрелся и увидел, что это Пин-Эр и Юань-Ян. Тогда я осторожно выбрался из укрытия, сделал небольшой крюк и зашел сзади. А когда ты вышла и стала беседовать с ними, я спрятался в том же самом месте, где перед этим пряталась ты. «Давайте посмотрим, нет ли еще кого-нибудь поблизости», — предложила Пин-Эр. «Больше нет никого», — заверил ее Бао Юй. Юань-Ян сразу догадалась, что Бао Юй слышал весь разговор. И для того, чтобы скрыть свое смущение, она прилегла на камень и притворилась спящей. «Камень холодный», — потормошив ее, сказал Бао Юй. «Не лучше ли идти спать домой?» Ему несколько раз пришлось повторить свои слова, прежде чем Юань-Ян встала. Потом он пригласил Пин-Эр зайти к нему выпить чаю, а Си-Жень пригласила Юань-Ян, и они вчетвером отправились во двор наслаждения розами. Бао Юй действительно слышал весь разговор девушек, и на душе у него было невесело. Ему было жалко Юань-Ян. И едва добравшись до дому, он сразу прошел во внутреннюю комнату и лег на кровать, предоставив девушкам полную свободу. А в это время госпожа Син расспрашивала Фэнзе об отце Юань-Ян. Фэнзе рассказала ей. Ее отца зовут Цзинь Цай. Он вместе с женой живет в Нанкине, где присматривает за нашим домом. Здесь он бывает очень редко. Зато Цзинь Вэньсян, старший брат Юань-Ян, служит у старой госпожи доверенным по всякого рода закупкам, а его жена – старшая прачка у старой госпожи. Тогда госпожа Син велела позвать жену Цзинь Вэньсяна и все ей рассказала. Та, разумеется, очень обрадовалась и отправилась искать Юань-Ян, надеясь, что ей сразу все удастся уладить. Но совершенно неожиданно Юань-Ян обругала ее, да еще Си-Жень и Пин-Эр бросили ей несколько резких слов. Пристыженная и злая, она возвратилась к госпоже Син и сказала ей, «Все напрасно, она меня даже обругала». Фэнзе в это время находилась тут же, и женщина не осмелилась упомянуть имя Пин-Эр, а только добавила, и еще Си-Жень ей помогала. Она такого мне наговорила, что и повторить невозможно. Вы бы лучше, госпожа, посоветовали старшему господину Цзяше купить себе другую наложницу. Эта дрянь Юань-Ян не заслуживает такой чести. Да и у нас, видимо, судьба несчастливая. А какое отношение к этому делу имеет Си-Жень? — возмутилась госпожа Син. — Откуда ей это известно? А кто еще был с нею? — Барышня Пин-Эр, — ответила Вань-Ян. — Ты бы дала ей оплеуху, — наставительно заметила Фэнзе. — Стоит мне выйти на минутку, как она сразу за дверь. А придешь домой, так и тени ее не сыщешь. Она, наверное, тоже помогала Юань-Ян ругать тебя. Собственно говоря, барышни Пин-Эр с ними не было. Она только издали наблюдала, поспешила поправиться жена Цзинь Вэньсяна, спохватившись, что сказала лишнее. Я даже не берусь определенно утверждать, что это она, но мне так показалось. «Позовите сюда Пин-Эр и скажите, что старшая госпожа тоже здесь», — распорядилась Фэнзе. «Пусть идет сейчас же». Фин-Эр побежала выполнять ее приказания, но через некоторое время возвратилась и доложила. Барышня Линь-Дай-Юй несколько раз посылала за Пин-Эр и сама ушла к ней. Я побежала туда и сказала Пин-Эр, что вы ее зовете, но барышня Линь-Дай-Юй велела передать вам, что она задержала Пин-Эр по делу. Слова служанки успокоили Фэнзе, но она нарочно сделала вид, что сердится, и нарочито громко произнесла. «По делу? Какое там может быть дело?» Госпожа Син ничего не оставалось, как вернуться домой, а вечером она все подробно рассказала мужу. Дзяше немного подумал